Глава 38. Генерал Харитонов. Подполковник Забродин лежал на развернутом в горизонталь кресле и задумчиво смотрел в потолок. Услышав шорох, сдвигающийся в сторону двери, он лениво повернул голову, увидел входящее в центральный зал бункера начальство и мигом оказался на ногах. «Добрый день, сэр!» Харитонов удивленно посмотрел на свой ком. 2:12 ночи по локальному. 3:44 по общегалактическому. Да? А у Кощеева почему-то было светло. О, черт, он же сейчас не на Лагосе. Я понимаю, что для вас это будет шоком, но все-таки скажу. Наша планета вращается вокруг своей оси. Собственно, в любой момент времени Лагос освещает только 50% ее поверхности. Ну и такая же хрень почему-то происходит и с другими планетами. Забродин дико посмотрел на генерала, потом подумал и улыбнулся. «Шутите, да?» «Есть немного», — кивнул Харитонов. «Я смотрю, вы тут совсем заработались. Так нельзя, надо иногда отдыхать. Слетайте, что ли, куда-нибудь на море, поваляйтесь пару дней на теплом песочке, позагорайте». «Простите, сэр, а когда вы в последний раз на пляже были?» Нехидно поинтересовался аналитик. «Дней 10 назад, в день отлета полковника Волкова», умолчав о том, что провел там чуть больше получаса, ответил генерал. «Полежал на лежаке, полюбовался на море». «Море – это хорошо, но мне пока некогда», – вздохнул Забродин. «Тут столько работы и столько новой и чертовски интересной информации. Ну и куда она от вас денется?» Владимир Семенович уселся в свободное кресло и положил руки на подлокотники. «Ладно, я предложил, а вы вправе отказаться. Мальчик, вы уже взрослый, и решить, когда и где отдыхать, сможете без меня. Тогда давайте перейдем к делу. Что у нас с астероидом?» «Секундочку, сэр», – среагировав на какой-то понятный одному ему сигнал, аналитик рывком вернул спинку кресла в вертикальное положение, пробежался пальцами по сенсорам панели управления и уставился в один из возникших перед ним экранов. Тут возникла одна небольшая проблемка, требующая вмешательства дежурного аналитика. Пока Забродин разбирался со своей проблемкой, Харитонов думал о бункере. Вернее, о том безумном объеме информации, который сюда поступал. Сюда, на самый нижний ярус запасного командного пункта, построенного под одним из хребтов горного массива Эриен в самом начале противостояния с циклопами, стекались данные со всех игл, расположенных на планетах Конфедерации. Расчетно-логический блок, ассоциативно-логический блок мощнейшего эскина, установленного в бункере буквально 2 недели назад, непрерывно фильтровали поступающий поток в соответствии с требованиями поступающих запросов и выдавали аналитикам дежурной смены пакет данных для последующей обработки. Забросов было много, даже очень. Скажем, контриков, то есть контрразведку, интересовала частота движения пассажирских лайнеров между метрополией и планетами окраины и объем заказов, поступивших на крупнейшие верфи Новой Зари от правительства КПС. Министерство экономики – тенденции роста цен на муку на аграрных планетах Конфедерации и причины, которые могли вызвать падение стоимости акций Bank of Kalto. А самого Харитонова – информация о передвижениях судов всех флотов ВКС в режиме реального времени и анализ межсистемных звонков, осуществленных с личных коммов и служебных серверов всех сколь-либо значимых лиц в правительстве, министерствах и ведомствах ВКС Конфедерации. Параллельно этой в бункере обрабатывалась информация, получаемая через постепенно увеличивающуюся сеть ПГМСМ. Данные о количестве кораблей-циклопов в системах, прилегающих к окраине и к сектору гномов, об отрабатываемых эскадрами одноглазых тактических приемах, о частоте всплытия и отправления их пассажирских кораблей и тому подобное. Правда, из-за катастрофической нехватки квалифицированных кадров бункер пока функционировал с весьма невысоким КПД, отчего запросы приходилось делить на очень срочные, важные и второстепенные. Соответственно, последние обрабатывались с довольно большими задержками, что здорово нервировало Харитонова. Однако радикально изменить ситуацию было достаточно сложно. Кроме, собственно, квалификации, претенденты на работу в проекте «Астероид» должны были соответствовать ряду весьма высоких требований. В итоге, проект «Астероид» функционировал только благодаря таким фанатикам от науки, как подполковник Забродин, способный неделями не вылезать из бункера и с легкостью решать самые разноплановые задачи. Подполковник освободился минут через 10 и с энтузиазмом принялся рассказывать Харитонову о том, что в одном из НИИ гномов наконец синтезировали какое-то органическое вещество с труднопроизносимым названием. Дав ему время повосхищаться открывающимися перспективами, Владимир Семенович тактично попросил рассказать о текущем состоянии проекта. И ничуть не удивился, когда вместо ожидаемого ответа аналитик переключился на рассказ о некоторых нюансах менталитета одноглазых. «Я проанализировал все имеющиеся у нас данные об истории цивилизации Веларов и пришел к выводу, что абсолютные темпы роста общей численности населения их сектора в тенденции пропорциональны квадрату его численности. Наложив на это кривую возможности технологий терраформирования, которые в настоящее время используют циклопы, а также даты уже состоявшихся великих переселений народов, полученные от пленных, я получил вполне рабочую модель, неплохо объясняющую причины, вызвавшие столкновение взаимных интересов циклопов и человечества. Если не вдаваться в подробности, то экспансия одноглазых – следствие демографического взрыва, а вовсе не ксенофобии, природной агрессивности циклопов или еще какой-нибудь хрени в том же духе. Смотрите, вот эта зеленая кривая изображает график экспансии клана Шернар в наш сектор. Синяя – Саатнар гномам. Почему оба графика похожи на лестницу? Почему чрезвычайно сильный клан Саатнар до сих пор не уничтожил всю цивилизацию наших союзников? Чем обусловлена длина каждой ступеньки? Не знаю. Период ожидания, во время которого циклопы затихают, пропорционален площади континентов, захваченных ими планет. Вы уверены? Да. Можете не сомневаться. Исчерпывающие данные об оккупированных системах сектора гномов я получил из их представительства. Отсюда следует, что чем меньше площадь захваченных территорий, тем короче вынужденное перемирие. И что это нам дает? Задумчиво глядя на испещренную разноцветными точками модель, поинтересовался Владимир Семенович. Ну, хотя бы приблизительную дату начала боевых действий в секторе гномов. И сколько времени у них осталось? Мгновенно подобрался генерал. «Хренова туча!» – улыбнулся Забродин. И, сообразив, что говорит с начальством, тут же исправился. «Не меньше полутора лет, сэр. Так что к следующему вторжению мы можем неплохо подготовиться». «Отличная новость, спасибо, Павел!» Харитонов постучал пальцами по столу и с интересом посмотрел на подчиненного. «А у вас нет желания возглавить отдел?» «Абсолютно никакого, сэр!» Забродин даже не удосужился дослушать фразу до конца. «Если вы так горите желанием припахать кого-нибудь к штатной работе, то лучшего кандидата, чем полковник Волков, вы не найдете». «А он-то тут при чем?» – нахмурился Владимир Семенович. «Оглянитесь вокруг, сэр. Видите эти экраны? Каждый из них – окно в одну из контролируемых шилом систем. Одновременно воевать в двух или более из них невозможно. Если только не сидеть вот в этом кресле, а если сидеть, то можно координировать действия демонов чуть ли не во всей галактике. Кто, как не лучший пилот человечества, сможет это сделать лучше всего? Кстати, если слегка модернизировать его БКшку, то он сможет принимать активное участие в каждом бою. Повторюсь, не вылезая из кресла». «Новое слово в технике пилотирования?» – грустно вздохнул Харитонов. «Ну, что-то вроде», – кивнул аналитик. «Увы, вынужден вас огорчить. Эксперименты по дистанционному управлению беркутами с помощью БКшки с треском провалились. Мы были вынуждены смириться с тем, что в каждом корабле обязательно должен находиться человек или его мозг». «А что, моя идея чем-то противоречит вашим выводам? Волков тут, остальные там, 20 беркутов под контроль и в бой». «А-а-а! Ну, такой вариант реален, в теории. А на практике появится один маленький нюансик, криво усмехнулся Владимир Семенович. Те, кто там, рискуют жизнью. Тот, кто тут, нет. Волков еще слишком молод и наивен. Он не понимает, что бросаться в атаку в первых рядах – это не самое главное, что должен делать командир. В общем, на такое предложение он не согласится ни за что на свете. «Да, но ведь идея отличная», – перебил его генерал. «И я подумаю, как ее до него довести, но чуть попозже. А сейчас, если вы не против, давайте все-таки вернемся к тому вопросу, ради которого я сюда прилетел». «Астероид?» – поморщился Забродин. «Он самый», – кивнул Харитонов. «А что к нему возвращаться? Система пашет. На 6 утра по общегалактическому в ней были прописаны 62 ПГБСМки. Вторую линию закрыли?» «Пока нет», – отрицательно мотнул головой аналитик. «Закрыта только первая линия наших соседей. 12 систем в пограничных секторах клана Саатнар и 14 мертвых в секторе гномов. Ну и 2/3 конфедерации». «Плохо. Надо шевелиться быстрее», –